Глава 88. Самый гуманный 4. «Да что ты себе позволяешь?» Маули скинул с себя плащ, этим же жестом откидывая оба молота Никиты в сторону. «Ставлю продажных полицейских на место». Никита отбежал на пару метров, благо толпа, догадавшаяся, что происходит, тут же отхлынула в стороны. А потом, дождавшись, чтобы детектив оказался на одной прямой между ним и хотя бы одним из отброшенных молотов, парень вскинул руку вверх, призывая свое оружие обратно. Вышло не очень удачно. Да, он смог зацепить Маули так, что тот даже закричал от ярости. Но, увы, не успевший разогнаться молот не смог нанести ему сколь угодно серьезного вреда. «Ты умрешь!» С рук детектива сорвалось зеленое пламя и понеслось в сторону Никиты. И парень оказался в сложной ситуации. Он не знал, насколько опасна эта способность. И из-за этого не мог решить, как же действовать дальше. «Используй то, чему я тебя учила!» Из-за спины донесся громкий голос Арии. «Ты с этим справишься!» «Я знаю!» Никита улыбнулся от осознания того, что впервые за все время его драки в этом мире за него кто-то по-настоящему болеет и поддерживает. Активировав красное пламя, на которое ему только что намекнули, он уже хотел рвануть вперед, когда настигшее его... После слов дварфки чувство облегчения и расслабленности добралось до духовного ядра. Парень даже не успел понять, как активировал свою особую форму, и вырвавшиеся из спины щупальца крылья пробили доспех и толкнули тело вперед. Прямо в направлении стоящего на платформе обвинителей Маули, на которого Никита в этот момент смотрел. Причем это был не просто толчок щупалец. Еще сработали и защитные руны на доспехах, которые... были задеты в процессе высвобождения особой формы. И к начальному ускорению добавилась мощная реактивная струя, превращая парня в самую настоящую живую ракету. «Удар духа гор! За дварфов!» Никита в последний момент постарался этим криком залегендировать свою особую форму, используя данный дневником совет. В процессе полета он пролетел сквозь запущенное детективом зеленое пламя, но способность орков, как и говорила Ария, его прикрыла. Более того, если раньше красная аура тратила всю энергию парня, то теперь после перехода на этап укрепления ядра он смог прямо в полете обновить ее еще раз, и треть запасов кристалла еще осталась в его распоряжении. «Уру-ру-хай!» Подсудимый орк из клетки встретил использованный Никитой прием довольным ревом. «Зарду!» Но парню сейчас было уже не до его криков. Все его внимание было сосредоточено на детективе, в которого он в итоге врезался. Сразу же после этого кераса на боку парня взорвалась от удара кинжала, которым Маули его встретил. К счастью, защита дварфов выдержала и эту атаку, и еще три последующих, когда детектив пытался ударить Никиту по потенциальным слабым точкам. К его несчастью, дварфы были прекрасно осведомлены о повадках убийц, и Ария заранее укрепила все сочленения созданного ею доспеха. Никита же, убедившись, что атаки его противника не пробивают броню, не стал обращать на них внимания, а прикрыв лицо, сам бросился в атаку. Маули опять попытался достать парня каким-то проклятием, но красная аура второй раз выручила Никиту, вызвав очередной довольный вопль орка-арестанта. А потом молоты ученика Ордена Западной Розы все-таки добрались до своей цели. Причем это были не просто удары. Четырехкратное усиление от ядра А-класса на этапе укрепления духа, потом еще двухкратное усиление от статуса ученика Ордена. Каждый из взмахов парня заставлял Маули, принимающего их на рукояти своих явно не предназначенных для этого кинжалов, делать шаг назад. «Да кто ты такой?» Маули, оказавшийся на краю своей платформы, попытался провести серию обманных выпадов и достать горло парня. Но на этот раз Никита уже был готов и сумел отследить атаку через свое духовное озеро. В итоге он смог не только заблокировать первый же удар детектива, но и оглушить его встречным парированием. Еще один урок от Арии, который позволил ему сегодня победить. И даже не пришлось прибегать крайним средством вроде раскрытия своих тайных способностей или травмоопасного использования силы крови. «Не трогай его!» Не успел парень сделать хоть что-нибудь, как над потерявшим сознание Маули склонилась Виктория и прикрыла его собой, направив на Никиту ствол одного из созданных ею пистолетов. И не собирался. Внутри парня что-то оборвалось, и он изо всех сил, стараясь не думать о девушке, повернулся к судье. «Видимо, по праву силы вы хотите освободить заключенного по этому делу». Эльф, явно получивший удовольствие от устроенного перед ним представления, решил помочь незнающему, что сказать, человеку. «Да, хочу». Никита быстро кивнул. «А может быть, вы еще и своему сородичу хотите дать слово в его процессе?» Эльф указал на краснокожего орка, что поддерживал парня во время боя, и было непонятно, шутит он сейчас или издевается. «А я могу?» — осторожно уточнил Никита, не обратив никакого внимания, что его только что назвали орочьим полукровкой. «Ну, если обвинитель захочет вас остановить по праву закона...» — судья хмыкнул. «И вы не захотите воспрепятствовать ему снова по праву силы, то тогда, конечно, ничего не поделать. Но если нет...» Полицейский, выступавший обвинителем орка, тут же сделал шаг назад. И Никита понял, что спорить с ним после победы над Маули никто не хочет. По крайней мере, здесь и сейчас. «А право силы, черт побери, не так уж и плохо», — пробормотал парень про себя, а потом добавил, уже вслух. «Я не буду никого освобождать и никому помогать, но сегодня во всех процессах обвиняемым дадут слово». «Никто не против?» Эльф-судья продолжал наслаждаться процессом. «Никто не против. Что ж, тогда решение принято. Что же касается нашего текущего дела, с учетом несостоятельности стороны обвинения, землевладелец и кузнец-дварф Клим Мастерс признается невиновным и может быть свободен». Не успел молоток судьи ударить по столу, как клетка с Климбом распахнулась, и дварф тут же выскочил наружу. Никита же, бросив еще один взгляд на продолжающую сидеть рядом с Маули Викторию, спрыгнул с платформы обвинителей и двинулся к выходу. За его спиной начался новый процесс. Язычный голос орка принялся вещать о том, как все было на самом деле с его задержанием. «Как минимум, кому-то я сегодня точно помог». Никита посмотрел на краснокожего гиганта, который получил возможность добиться справедливости, на обнимающихся Климба и Арию, а потом поспешил к выходу, пока его кто-нибудь не позвал. Почему-то, несмотря на победу, парню не хотелось ни с кем общаться. И почему порой так хочется побыть одному? Никита вышел из здания суда и посмотрел на небо, где как будто бы прямо над ним парила полная луна. Ну, или ночное солнце, как ее называют в этом мире. «Получается, — прикинул парень, — только что начался новый месяц. Интересно, а это несет какие-то перемены для него самого?»